Вопрос 384. Что делать, если, ложась вечером в постель, мужчина или женщина чувствуют фатальную неизбежность полового акта, хотя считают, что хватит бы? Слушай, почему ты никак не женишься? Да понимаешь, я ищу такую жену, чтобы она была хозяйкой на кухне, проституткой в постели и королевой в гостях. Проходит время. Друзья снова встретились. Говорят, что ты наконец женился? Я уже развелся. Почему? Да она все перепутала. Оказалась королевой на кухне, хозяйкой в постели и проституткой в гостях. Из коллекции сайта 1001.ru. Обсудите друг с другом ритм своей половой жизни. По привычке заниматься сексом не стоит. Нельзя рассматривать полового партнера как функционера, обязанного совершать определенные действия в определенные часы.